Глава 17. Весело цокая каблуками, Марина взбежала на второй этаж. В руках она несла облаченный в прозрачный чехол пиджак и гордилась собой. Ей очень хотелось рассматривать свои усилия по ремонту как извинение за поведение перепившего родственника, и эти искренние извинения хотелось быстрее преподнести адресату. Именно поэтому Марина в первую очередь отправилась не в свой отдел, а в приемную. «У себя?» — мимоходом спросила она у секретаря и, не дожидаясь ответа, дернула дверь в кабинет менеджера по оптимизации. «Вот и ваш пиджак», — громко объявила она, выставив вперед чехол, так что тот загораживал обзор. Когда же она опустила руку, то обнаружила в кабинете, кроме его хозяина, еще и Изольду Борисовну с Сорским. Все трое вопросительно смотрели на вошедшую. Тут Марина сообразила, что ее со-руководитель и так сидит в пиджаке, а значит, требовалось немедленно найти логичное объяснение того, как к ней попал другой пиджак. «Вы у нас в отделе забыли вчера», — неловко пробормотала Марина. «Спасибо, не стоило так себя утруждать», — сдержанно сказал Платон. Стремясь поскорее покончить с неловкой ситуацией, он пошел навстречу Марине, забрал пиджак и повесил в шкаф. «Странно», — протянул между тем Сорский. «Вечером в ресторане пиджак же был на тебе?» «То был другой пиджак», — холодно ответил менеджер по оптимизации, возвращаясь на место. «Да?» — недоверчиво переспросил Сорский. «У тебя столько одинаковых пиджаков?» «Кстати, давно хотела у вас спросить», — оживилась Изольда Борисовна. «Какой марки ваши костюмы? Они прекрасно сшиты». «Название марки вам ничего не скажет», — отделался Платон обычной фразой, в которой чувствовалось неприятное напряжение. «Утреннее совещание будет в директорском кабинете?» Марина попыталась направить разговор в другое русло. «Да, пойдемте все туда», — согласилась Изольда Борисовна. Участники планерки переместились в соседний кабинет. Все, кроме менеджера по оптимизации. Его задержал чей-то звонок по телефону. В приемной уже ожидала Корчук. Ей досталось сидеть на совещании рядом с Мариной. А Полинария вдруг начала принюхиваться к слишком знакомому запаху, и след аромата развернул ее к Марине. В лице Корчук отразилось некое прозрение, а потом в глазах вспыхнула смесь ненависти и боли. Но Марина, изучавшая бумаги, этого не заметила. Чуть позже к собравшимся присоединился менеджер по оптимизации, а затем и Кара. Комиссия высказала свои замечания и пожелания, обозначила дальнейшие перспективы развития подразделения, но ничего не сказала о судьбе сокращений в конструкторском отделе. В целом же проверяющие оценили увиденное в положительном ключе. Особо поблагодарили Платона и Марину за гостеприимство. Покидали директорский кабинет всем составом, а в приемной их встретила секретарь с букетом роз. Марину бросила в краску. «Только не опять!» — огненным вихрем пронеслось в голове. «Только не сейчас!» «Что это?» — жестко спросил менеджер по оптимизации у секретаря. «Опять?» Сорский удивленно поднял брови, глядя то на порозовевшую Марину, то на алые розы. «Нет, нет!» — радостно затараторила Людмила. — Это не то, это не для Темниковой. — Уже доставили? — обрадовался Кара, принял цветы из рук секретаря и преподнес Корчук. — В благодарность за прекрасный вечер! — объявил он во всеуслышание. Аполлинария расцвела, во всяком случае сделала вид. Проводив столичную комиссию в обратный путь, со-руководители уединились в директорском кабинете. — Что скажете? — обратился менеджер по оптимизации к Марине. «Прошло неплохо. У проверяющих осталось о нас хорошее впечатление». «Все прошло плохо», — не согласился Платон. «У нас произошла диверсия. Неизвестно, по чьей вине, и комиссия не выдала никаких четких предписаний. Они уехали думать на наш счет». После общей нервной встряски на предприятии наступило общее затишье. В это время удалось закончить два надувных автомобиля и второе тайное изделие конструкторского отдела с некоторыми существенными изменениями. Ретро-машины получились прекрасно. Черный ГАЗ-12 и белоснежный Москвич-400 дополнили коллекцию. Семейство из трех старомодных автомобилей смотрелось великолепно. Все якобы металлические части живописно поблескивали, а фары подмигивали зрителям. Персонал подразделения с удовольствием фотографировался с надувными красавцами, и на снимках те выглядели еще более натурально. Менеджер по оптимизации отправил заказчикам фотографии готовых изделий, а конструкторский отдел собирался в новую командировку в Москву для представления своих детищ. «На этот раз поедет Ольга», — объявила Марина своим сотрудницам. «Так будет справедливо». Возражать никто не стал. «А я?» — несмело спросила Ангелина. «Мы едем четко определенным рабочим составом», — объяснила Марина. «Каждый отвечает за свой фронт работ, пока твоей направленности нет». Отказ послужил новым поводом для слез. Все кинулись утешать молоденькую лаборантку, кроме строгого руководителя отдела. От угрызений совести Марину спас звонок менеджера по оптимизации. «На электронную почту переслал вам ответ заказчика по поводу наших машин. Ознакомьтесь, потом поделитесь своими соображениями». С определенной долей волнения Марина открывала электронное письмо. Она оценивала работу по разработке и пошиву надувных машин на твердую пятерку, поэтому надеялась и от заказчика получить хоть пару хвалебных слов. В начале письма так и было, что-то клиент одобрил, но дальше пошли претензии, главными из которых выступали недостаточно старинные модели образцов и непохожесть копий на оригиналы. После прочтения эмоции у Марины били через край. Она тут же зачитала возмутительное послание своим сотрудницам, и те полностью поддержали негодование своего начальника. «Обычная история с заказчиками», — заявила Татьяна. «Сначала они недостаточно конкретно описывают, чего хотят, а потом недовольны результатом. В тех заданиях же не значилось, что они хотят машины не 20-го, а 19-го века». «Не упоминалось», — подтвердила Марина. Однако все вместе они открыли техзадание, прочитали его несколько раз и ничего не нашли на этот счет. «И то, что не похоже на оригиналы, тоже чушь», — уверенно сказали дизайнеры. «Авто у нас вышли высший класс». «И как переубеждать заказчика?» — задала почти риторический вопрос Марина. «Он заявляет, что заплатит меньше оговоренной цены, потому что работа якобы некачественно сделана». «Это катастрофа», — при этом думала Марина. «Если заказчик так и останется недоволен и недоплатит, любые разговоры о сохранении отдела в полном составе станут бесполезными». «Пойду поговорю с нашим столичным фруктом», — мрачно произнесла Марина и отправилась к менеджеру по оптимизации. «Прочитали?» — сухо спросил он, не отрываясь от своей работы на компьютере. «Прочла», — также сдержанно ответила его соруководитель. «Что скажете?» «Что заказчик не прав». «Хорошая позиция, осталось ее доказать». Платон повернулся к собеседнице. «То основное изделие, ради которого затевалась тренировка, очень нуждается в том, чтобы максимально походить на оригинал, а вам...» «Нам ставят в вину именно непохожесть». «Возможно, снимки получились недостаточно выразительными, освещение неправильное, ракурс не тот». «Авто в любом случае едут на открытие, и уже на месте будем решать, с замечаниями нам подпишут акт приемки передачи или без». Проблема оказалась настолько неожиданной и непонятной, что Марина не знала, как к ней подступиться, поэтому решила не кидаться сразу на ее разрешение, а немного подождать, собраться с мыслями и силами. Приемной ее перехватила секретарь. «Марина Всевола... Марина, подождите, пожалуйста!» — воскликнула Людмила. Марина подошла к ее столу. «Хотите кофе или чая?» — почему-то засуетилась секретарь. «У меня конфеты есть. Или вот...» — она показала из-под стола бутылку шампанского. «Ваша любимая, я знаю. Хотите?» «Распивать прямо в приемной? У двери и руководства? Такого я не припомню», — удивилась про себя Марина. «Что происходит?» Она внимательнее присмотрелась к суетящемуся секретарю. У Людмилы были явно припухшие от слез глаза, немного потекла тушь, а на краю стола лежал скомканный носовой платок со следами косметики. Вот и подвернулся повод на время отвлечься от производственных проблем. Марина села напротив секретаря. «Что случилось?» Они с Людмилой никогда не были близки, не вели задушевные беседы, тесно не общались даже при прежнем руководстве, поэтому Марину озадачивало, что для неких откровений секретарь выбрала именно ее. «А выпить?» — дрожащим голосом спросила Людмила и захлюпала носом от набегающих слез. «Ограничимся чаем». Людмила еще активнее засуетилась, и это дало ей некоторое время, чтобы собраться с мыслями и успокоиться. Когда чай был разлит по чашкам, секретарь заговорила. «Я извиниться перед вами хотела. Я поступала гадко, даже вспоминать стыдно. Не представляю, как вы все это выдержали. Я бы после такого и на работу ходить не смогла. Ужасно. Простите меня, пожалуйста». «За что именно?» «За посылки мерзкие», — с трудом выдавила из себя Людмила и залилась слезами. Это признание для Марины стало полной неожиданностью, и на ее лице отразились не злость и обида, а искреннее удивление. «А зачем?» — в одном вопросе скрывалась масса других. «Зачем так сложно? Зачем было так тратиться? Какая цель? Стоило ли оно того?» «Потому что он попросил», — прошептала Людмила и расплакалась еще сильнее. Марина посмотрела на дверь кабинета, который занимал менеджер по оптимизации, а хотела занимать она сама. «А этому я не удивлена», — медленно проговорила Марина. «От такого человека всего можно ожидать». «Простите», — задушенно произнесла Людмила. «Я ему верила. Он это умеет, вы же знаете. Заставить себе верить и себя обожать». «Да, я его даже обожала. Готова была сделать для него что угодно». А он обещал забрать меня в Москву, устроить там на хорошую должность с хорошей зарплатой. Я и верила. Низкие у него методы. Я все делала, что он говорил. Он посылки оплачивал, а я их на нашу фирму отправляла. Такая гадость в них была. Простите меня. Мы-то все знаем, что вы не такая. Что та гадость — неправда. От этого еще противнее. А он потом на попятную пошел, стал от всего отказываться. Заявил, что никакая Москва мне не светит, раз я элементарного сделать не смогла. А я же все делала, только это гадко. Так и сказал, чтобы я на него не рассчитывала, подлец, что помогать он мне не будет, и я заслуживаю той дыры, в которой живу. Да, хорош, ничего не скажешь. С каждым словом менеджер по оптимизации все ниже падал в глазах Марины. «Вот вам и монстр под личиной приличного человека», — думала она при этом. «Умеет маскироваться, слишком хорошо умеет». И ей вспомнилась вчерашняя потасовка. «Как только у него язык повернулся такое говорить», — продолжала Людмила. «Я так ждала, когда он приедет, так радовалась, а он... В гости, конечно, напросился и все такое. Я думала, у него серьезные чувства ко мне. Дура, мало мне было вашего примера. Знала же, как у вас все обернулось. Но думала, что теперь он исправился. Ничего подобного. Такой же бабник, как и был, и подлец». «Подожди-ка», — остановила жаркий поток слез и признаний Марина. «Что у нас с ним обернулось? Ты о чем? У нас с ним ничего не было». «В каком смысле?» — не поняла Людмила. «Когда он тут еще работал, было же, а потом он в Москву укатил, а вас здесь бросил». «Подлец! Бабник он! Ни одному их слову верить нельзя! Но умеет же в душу влезть!» Только после этих уточнений Марина поняла, что речь идет совсем не о менеджере по оптимизации, а о ее бывшем возлюбленном. «Какая сволочь!» — вознегодовала Марина. «В глаза мне масляно улыбался и комплименты сыпал, а за глаза пакость устроил. Как же я не догадалась!» Подобная махинация как раз в его духе. Вроде и выглядит шикарно, а в действительности мерзость. Он сказал, зачем ему нужна затея с посылками? Стараясь сохранить видимость спокойствия, спросила Марина. «Понятно же», — вздохнула Людмила и опустила глаза. чтобы вы не стали тут руководителем». «Ему-то какое дело?» — не удержалась от эмоционального всплеска Марина. «Мужчины считают, что женщины недостойны руководящих постов. На их взгляд мы годимся только на то, чтобы нас использовать. Вот он меня и использовал. А когда Платон Андреевич меня раскрыл, сказал, что впрягаться за меня и защищать не будет. Он ведь не мой руководитель. Я делала сама добровольно». «Так Платон Андреевич все знал», — протянула Марина. «И молчал. Когда выяснил, потребовал, чтобы я прекратила, и сама вам во всем созналась. Я не хотела признаваться, я же не для себя делала. Но Валера отказался от всего, что мне обещал. Подлец. Значит, ничего мне и не оставалось. Вы же меня простите, да?» Теперь история с посылками наполнилась личными мотивами, и Марина решила не рассказывать своим сотрудницам о том, кем оказались организатор и исполнитель мерзкой затеи. Однако совсем уж ни с кем не поделиться Марина не смогла. Вся история с пылу с жару досталась Лене в кафе за чашкой кофе. «А я говорила, твой Сорский еще тот перченый крендель», — возликовала подруга. «Он давно не мой», — мрачно произнесла Марина. «Ты ему позвонишь? Скажешь, что все знаешь?» «Я о нем даже вспоминать не хочу, не то что звонить. Он и так в курсе, что затея провалилась». «Надо же такое придумать! Хотя в его духе, конечно, с фантазией, с размахом. Вот чего у него не отнять, так это умение быть шикарным. Как он за тобой ухаживал, помнишь?» «Помню», — вздохнула Марина. «Цветы охапками, подарки корзинами, романтические свидания в необычных местах. На первый взгляд мечта, а не мужчина. Перед таким бы никто не устоял, даже ты сдалась. Что уж говорить о бедной наивной секретарше. Ослепил, охмурил, обдурил. Не удивлюсь, если у них что-то началось, когда он еще тут работал. Но твой столичный фрукт, раз все знал, мог бы и намекнуть, кто злодей. У него, видимо, какой-то пунктик, чтобы люди в своих проступках сознавались сами. Некий воспитательный момент. Так и с бутылками из-под шампанского было. Хотя довольно странно». «Ну, Валерка, конечно, устроил», — продолжала удивляться Лена. «Видимо, даже там, в Москве, о тебе не забыл. Точит сердце червячок, что ты за ним не помчалась. Он мне и здесь все нервы вымотал. В общем-то, я вашу секретаршу понимаю, блистать Валера умеет. Он такой же остался? Жаль, ты мне раньше не сказала, что он приезжал. Интересно было бы глянуть, как он после жизни в столице изменился». «Никак не изменился, только одеваться дороже стал. Превратился в бледную копию нашего столичного фрукта». «Валера? И в бледную копию? Не поверю. Если кто-то в чем-то лучше него, так это ему хуже, чем кость в горле. В лепешку расшибется, а переплюнет. Я как-то похвасталась, что мой тогдашний Стасик в постели бог, и я с ним по несколько раз подряд оргазм получаю». Так он как набросился, как взялся доказывать. Тут Лена осеклась, поймав на себе возмущенный взгляд подруги. «Ты с Сорским?» — выдохнула пораженная Марина. «Прости», — пролепетала Лена. «Это же давно было, и вы уже давно расстались. Чего теперь переживать? Тогда как-то случайно вышло. Мы не ожидали. Потянуло вдруг друг к другу, как магнитом. Но мы недолго... Мы понимали, что это несерьезно. Вот и не стали тебе ничего говорить». «Что-то у меня голова разболелась», — пробормотала Марина, посчитав, что на сегодня странных откровений и прочих выяснений с нее хватит. «Пойду домой». «Отвлеклась от работы, так отвлеклась». «Да ладно тебе», — всполошилась Лена. «Давай немного посидим. Расскажи, что еще у вас там на работе происходит». «На моей унылой фабрике и в половину не так интересно, как у вас. Вы опять в Москву собираетесь?» «Да, только теперь неизвестно, потерпим фиаско или все же выплывем». «С вашим столичным фруктом едете?» «Да, и еще с парой сотрудниц». «Тогда нам нужно запланировать срочный поход по магазинам», — воодушевленно заявила Лена. «Зачем? А ты надеешься снова покрасоваться в брендовом платье?» «Ни на что я не надеюсь. Я собираюсь взять только деловой костюм». «И вечернее платье. Обязательно. Но у нас не планируется там никаких мероприятий». «Жизнь тебя ничему не учит, да? Тогда послушай подругу». Лена поправила Марине лацкан жакета. «Девушке надо быть готовой абсолютно ко всему. И брать платье, и туфли к нему, и сумочку, и...» «И получить неподъемный багаж», — рассмеялась Марина. «И брать того, кто будет это все нести», — поддержала подругу смехом Лена. К следующему дню прорывных идей, как исправить ситуацию с недовольством заказчика, у Марины не появилось. Весь конструкторский отдел рассматривал фотографии ретро-автомобилей пошитых марок, сравнивал со снимками своих изделий и не находил того вызывающего несоответствия, о котором писал в сообщении заказчик. «Может, мы слишком пристрастны?» — предположила Анна. «Или мало понимаем в старинных автомобилях», — произнесла Татьяна. «Я уверена, что обмерила и сконструировала каждую деталь со всей возможной точностью», — заявила Марина. «И как теперь определить, что исправлять?» «Разве у нас есть время исправлять?» — возмутилась Антонина Ивановна. «Мы и на эти надувные причуды кучу времени потратили». «Давайте спросим мнение того, кто разбирается в машинах», — предложила Ангелина. «Дениса, например». Марина позвонила системному администратору, но того, как обычно, не оказалось на рабочем месте. Позвонила она и на мобильный. Первый вопрос, который она задала ответившему контакту: «Ты опять где?» «Ого, а меня ищут по срочному делу», — шутливо поинтересовался он. «Опять в швейном?» «Нет, в бухгалтерии». «А что там случилось?» — неприязненно спросила Марина. «Всего лишь дверь на шкафу покосилась, а исправлять, кроме меня, некому. Но я уже почти закончил. Сейчас приду». Денис по просьбе конструкторов тоже внимательно рассмотрел снимки надувных изделий, сравнил с фотографиями оригиналов, прочел претензии заказчика и пожал плечами. «Я не вижу особых отличий, только понятные допущения для надувных фигур». Весь отдел горестно вздохнул. «Мы в тупике», — констатировала Татьяна. «Вредный заказчик вам попался», — попытался Денис разрядить обстановку улыбкой. «Или просто пытается так экономить», — недовольно ответила Антонина Ивановна. «Вот именно», — поддержали дизайнеры. «Непохожесть — слишком оценочная категория. Может, он сам в таких машинах не разбирается». «Есть один человек, который точно разбирается», — радостно объявил Денис. «Он точно сможет авторитетно определить, похожи копии на оригиналы или нет. Если вы, конечно, не против, чтобы я скинул ему фото ваших изделий». Марина догадалась, о ком идет речь, и согласно кивнула. Через час после получения фотографии и письма с замечаниями заказчика, Виктор, которому Денис доверял безоговорочно, позвонил сам. Денис попросил его подождать. Позвал к себе в кабинет Марину, и дальше разговор шел по громкой связи. «Не понимаю, в чем претензии клиента», — заявил Виктор. «Все три надувные машины выглядят очень правдоподобно, с соблюдением всех основных деталей. Даже тот, кто не слишком разбирается в ретро-автомобилях, сразу определит, что там Opel, ГАЗ и Москвич. Может быть, с конкретной моделью и затруднится, но в целом очень похоже. Только я не разглядел. На самих авто у вас названия и модели написаны?» «Нет», — ответила Марина. «Может быть, в этом и дело? Заказчик не слишком хорошо разбирается, поэтому без подсказок не узнал». «Такое часто случается с теми, кто только делает вид, что искушен в теме», — усмехнулся Виктор. «Если есть возможность, лучше напишите, как и на оригиналах, кто есть кто. А если невозможно, выручат пояснительные таблички. Для особо упорных любителей можно и фото оригиналов рядом поставить». «Если мы все не замечаем серьезных расхождений с оригиналом, то, вероятно, заказчик просто таким способом сбивает цену», — проговорил Денис, видя, насколько расстроена и озадачена Марина. «Значит, вашей вины как исполнителей нет, и переубеждать такого бесполезно». «Но тогда мне придется убеждать в нечестности клиента свое столичное руководство», — заметила Марина. «А это еще более гиблое дело». «Нет, «Совсем ничего не сделать в такой ситуации я не имею права, но, увы, даже не представляю, что тут можно придумать». «У меня есть кое-какая мыслишка», — объявил Виктор. «Когда в Москве ваше мероприятие?» «Следующий понедельник — официальное открытие автосалона заказчика». «Времени немного», — задумчиво пробормотал Виктор, а потом оживился. «Мне надо сначала кое с кем перетереть, обсудить, прикинуть. Если сложится как надо, я сообщу». Виктор отключился. «Что он задумал?» — устало спросила Марина, мало на что надеясь. Денис пожал плечами, а потом солнечно улыбнулся. «Надо верить в хорошее». «Очень стараюсь». На столе у системного администратора запел рабочий телефон. После кратких переговоров он, извиняясь, прошептал Марине: «У снабженца проблема с электронной почтой, надо идти». Марина кивнула и ушла в свой отдел ждать вестей. Она открыла чертежи выкроек, фотографии оригиналов ретро-машин и попыталась придумать, как придать надувным копиям еще больше правдоподобности. Марина испробовала на компьютерной программе несколько вариантов изменений, но каждый делал только хуже. Промучившись до конца рабочего дня, никакого существенного результата Марина так и не добилась. Она задержалась на работе еще на полчаса, но так и не продвинулась. «Надо передохнуть и отвлечься», — заявила сама себе Марина. «Иначе из тупика так и не выберусь». И тут появился Денис, сияющий, как луч надежды. «Это Виктор звонит», — сообщил он, показывая зажатый в руке телефон. «Включаю громкую связь», — предупредил он, а потом обратился к товарищу. «Можешь говорить». «У нас должно получиться», — воодушевленно понеслось из мобильного. «Будем убеждать вашего строптивого клиента натурой. Я поговорил с хозяевами газа и москвича. Они не против прокатиться в Москву. Вот представьте себе такую картину. Стоят ваши надувные игрушки, а прямо рядом с ними настоящие раритеты. Каково? Тогда уже никто не сможет сказать, что ваши модели не похожи на свои прототипы». Марина еще озадаченно морщила лоб, а Денис уже радостно улыбался, показывая, что полностью поддерживает эту идею. «Предложение интересное», — произнесла Марина. «Но нам не выделят средств на аренду ваших машин». «И не надо. Мы вам по-дружески поможем. Денис наш товарищ, а ваши модели — копии наших же красавцев. Устроим ради такого автопробег до столицы». «Ваши автомобили пойдут своим ходом?» — удивилась Марина. «Нет, для ветеранов придется нанимать автовоз. Конечно, каждый из нас считает, что его подопечный и не такое расстояние способен покорить сам. Но рисковать не будем. Своим ходом пойдет наша легкая кавалерия, то есть мотогвардия. Дэн, поддержишь нас?» «Еще спрашиваешь», — довольно откликнулся тот. «Но нам и на автовоз средств не дадут», — сказала Марина, стыдясь своей беспомощности. «Говорю же, ничего не надо», — напомнил Виктор. «Это будет мероприятие нашего клуба, экстремальный пробег в столицу. Давно мы такого не устраивали. Обговорю последние детали с московскими собратьями и начнем собираться в путь». «Я даже не знаю, как вас отблагодарить. Вы нас очень выручите, всех нас. Вы даже не представляете, как». «В качестве получателя благодарности я, пожалуй, оставлю вам Дэна. Слышишь, дружище, получи за нас, за всех». Денис смутился и не нашел, что ответить. А Виктор этого и не ждал. Попрощался и отключился.